Глава 25. Проснулась я от солнечного света, пробивающегося сквозь неплотно задернутые шторы. Открыла глаза. Несколько секунд просто лежала, глядя в потолок и пытаясь сообразить, где нахожусь. Высокий резной потолок, балдахин над головой. Мягкое постельное белье с запахом лаванды. Замок, западное крыло. Вчерашний разговор с Кайланом. Я потянулась, прислушиваясь к ощущениям в теле. И с удивлением поняла, что чувствую себя невероятно хорошо. Не просто отдохнувшей, а полной сил, энергии. Словно вчерашнего изнеможения и не было вовсе. Никакой тяжести в мышцах, никакой ватности в голове, никакой усталости. Наоборот, по телу разливалось приятное тепло, легкость. Желание вскочить и что-то делать. Магия восстановилась. Полностью. Я чувствовала ее где-то внутри, под ребрами. Прохладное, спокойное присутствие, готовое откликнуться на зов. Я села, откинув одеяло, и огляделась. Яспер дремал на соседней подушке, свернувшись пушистым рыжим клубком. Хвост прикрывал нос. Том стоял у окна, неподвижный, как статуя. Сова сидела на высокой спинке кресла у камина, сложив крылья. «Доброе утро», — сказала я вслух. Яспер открыл один зеленый глаз, недовольно фыркнул. «Утро», — пробормотал он сонно. «Хотя, если быть точным, уже почти полдень. Ты проспала, как убитая». «Серьезно?» Я удивленно подняла брови и посмотрела в окно. Солнце действительно стояло высоко, почти в зените. Я умылась, оделась в темно-синее платье простого кроя. Прошла в гостиную своих покоев, где меня уже ждал обильный завтрак. Свежие булочки, масло, мед, яйца, бекон, фрукты, чай. Я съела все с аппетитом, которого не чувствовала уже очень давно. Яспер рядом с удовольствием уплетал кусок бекона. Закончив завтрак, я направилась к двери. Мне нужно было найти Кайлана. Но, открыв ее, я замерла на пороге. Коридор был забит скелетами. Они стояли вдоль стен, сидели на полу, прислонялись к колоннам, толпились у дверей соседних комнат. Десятки. Нет, больше. Сотни. Все в доспехах, все с оружием. А их пустые глазницы были обращены в мою сторону. «Какого?» — начала я, но голос застрял в горле. Яспер выглянул из-за моих ног и присвистнул. «Ну и армия у тебя, Линочка. Впечатляет. Жутковато, но впечатляет». «Что они здесь делают?» — выдохнула я, хватаясь за косяк двери. «Ждут приказов, наверное», — пожал плечами Яспер. «Ты же их подняла. Ты их хозяйка. Они пришли к тебе». Я сглотнула, пытаясь совладать с паникой. «Сотни мертвых воинов. Под моим контролем. В коридоре моих покоев». «Нужно найти Кайлана», — пробормотала я. «Срочно. Он должен помочь их. Распустить? Отпустить? Как это называется?» Я шагнула в коридор. Скелеты расступились, освобождая проход. Но как только я двинулась дальше, они последовали за мной. Я остановилась, обернулась. Вся армия мертвых тоже остановилась. Я снова пошла, и скелеты слаженно двинулись за мной. Организованным строем. Кости стучали по каменному полу. Доспехи звенели, оружие позвякивало. А мой Том шел впереди, радостно оглядываясь по сторонам, словно личный телохранитель. «Боже!» – прошептала я. «Это какой-то кошмар!» «Это весело!» – хихикнул Яспер, трусцой бежавший рядом. «Смотри на себя, некромант с личной армией мертвых! Ты теперь как генерал или королева нежити! Линочка первая, повелительница гостей!» «Заткнись!» — прошипела я сквозь зубы. Я ускорила шаг, направляясь в основную часть замка. Скелеты ускорились вслед за мной. Грохот костей и доспехов эхом разносился по коридорам. Слуги, встречавшиеся на пути, шарахались в стороны, прижимались к стенам. Один молодой парень с ведром воды увидел нас, побледнел и рухнул в обморок прямо на месте. Ведро покатилось по полу, разливая воду. «Извините!» — крикнула я ему вдогонку, хотя он уже ничего не слышал. Я продолжила идти по замку. Скелеты неотступно следовали за мной. Грохот становился все громче. Эхо в коридорах усиливало звук. Я зашла в библиотеку. Пустая. В оружейную. Никого. В покое Каэлана. Тоже пусто. Наконец я спустилась во внутренний двор и увидела мужчину посреди двора. Невысокий, худощавый, в добротной коричневой одежде, с кожаным свитком и углем для записей в руках. Он стоял у поверженной стены, окруженной грудами обломков, и отдавал распоряжение рабочим. Человек 10 таскали камни и бревна. Я направилась к нему. Скелеты вышли во двор следом, выстроились за моей спиной ровными рядами. Мужчина обернулся, услышав грохот костей и доспехов. Увидел меня, потом армию мертвых за мной. Замер, глаза расширились от удивления. Рабочие вокруг него тоже остановились, уставившись на зрелище. «Госпожа», — быстро поклонился он, — «не ожидал, то есть приветствую. Меня зовут Эрик, я управляющий замком. Господин Каэлан поручил мне оценить ущерб после вчерашнего нападения. Нужно составить смету на восстановление, понять объем работ, рассчитать необходимые материалы и время». «Понятно», — кивнула я с интересом. «И каков ущерб? Насколько все плохо?» Эрик пролистал свои записи, пробежался глазами по строчкам. «Западная башня, глубокая трещина в стене. Идет от основания до середины второго этажа. Нужно укреплять, иначе может обрушиться. Восточная башня, частично обрушилась крыша, пробита магическим снарядом. Нужны новые балки, новая черепица. Оружейная, большой провал в крыше, повреждена несущая балка. Требует срочного ремонта, пока дожди не начались. Стена со стороны ворот, несколько крупных пробоин от магических ударов, камни расшатаны. Нужна заделка, укрепление. Плюс множество мелких повреждений по всему замку. Треснувшие окна, обвалившаяся штукатурка, поврежденные двери, сорванные петли». Он замолчал, потом осторожно добавил. «Если нанять бригаду рабочих, человек 30-40, и работать без выходных, восстановление займет около месяца. Может, чуть больше, зависит от погоды и доступности материалов. Камени есть в каменоломне неподалеку, дерево можно привезти из леса, но работы действительно много». Я задумалась, прикусив губу. «Месяц — это долго. Очень долго». А у меня под контролем сотни скелетов, которые не устают, не спят, не требуют зарплаты. «У меня есть предложение», — сказала я, шагая ближе к Эрику. «Вы говорите, работы много, а рабочих не хватает?» «Да, госпожа», — осторожно кивнул он, явно не понимая, к чему я веду. «А что, если у вас появится дополнительная рабочая сила?» Я обернулась, кивнув на армию скелетов за спиной. «Много рабочей силы, которая не устает, не спит, не требует оплаты и еды, которая может работать днем и ночью без перерывов». Эрик молча уставился на меня, потом на скелетов, потом снова на меня. Рот приоткрылся. «Вы предлагаете...» Начал он медленно. «Использовать их для расчистки завалов и восстановительных работ», — закончила я за него. «Все, что требует физической силы — таскать камни, выносить обломки, перетаскивать бревна. Они справятся. А ваши люди могут заниматься более тонкой работой — укреплением, ремонтом, строительством». Эрик молчал несколько секунд, явно обдумывая предложение. Потом медленно кивнул. «Это может сработать», — признал он. «С такой помощью мы восстановим замок не за месяц, а за неделю. Может, даже быстрее». «Вот именно», — улыбнулась я. Я развернулась к скелетам, выпрямив спину, подняв подбородок. Почувствовала себя командиром, генералом перед войском. Странное, но не неприятное ощущение. «Слушайте мой приказ», — произнесла я громко, четко, с властью в голосе, которой сама от себя не ожидала. Все скелеты замерли, пустые глазницы устремились на меня. «Вы будете расчищать завалы», — продолжила я, отдавая мысленный приказ одновременно с произнесением слов вслух. «Выносить обломки, мусор, поврежденные материалы. Складывать аккуратно, камни отдельно, дерево отдельно, металл отдельно. Работать организованно, не мешать живым». «Том», — я повернулась к своему первому скелету, — «ты главный. Следишь за выполнением работ, контролируешь, чтобы все делалось правильно». Том выпрямился еще больше, если это вообще было возможно для скелета. Его костяная рука сжалась в кулак и прижалась к груди. Жест клятвы, готовности и ответственности. Скелеты не ответили вслух. Не могли. Но я почувствовала их согласие через связь. Готовность подчиняться. Желание выполнить приказ. Они развернулись как один организм и двинулись к разрушенным участкам замка. Расходились слаженно, без суеты. Каждый словно знал, куда идти и что делать. Я наблюдала, как они берутся за работу. Один скелет подошел к куче обломков, наклонился и поднял огромный камень. Явно килограммов 40, если не больше. Поднял легко, без видимых усилий, словно это была подушка, а не тяжелый булыжник. Понес его к указанному Эриком месту и аккуратно положил в растущую кучу камней. Другой скелет тащил обломок балки. Длинный, тяжелый, обугленный с одного конца. Тащил волоком, оставляя борозду на земле, но двигался быстро, целеустремленно. Третий выносил мусор. Собирал мелкие обломки, битое стекло, куски штукатурки. Все в большой мешок, который потом относил за пределы двора. Четвертый, пятый, десятый. Все работали. Без остановки, без усталости, без жалоб. Просто выполняли задачу с механической точностью и дисциплиной мертвых солдат. Эрик стоял рядом со мной, наблюдая за происходящим с широко распахнутыми глазами. Рот приоткрыт, дыхание сбилось. «Это невероятно!» — пробормотал он, глядя, как пятеро скелетов поднимают огромный каменный блок, с которым десяток живых людей справлялись бы с трудом и руганью. «Они работают быстрее, чем целая бригада опытных рабочих. И не устают, и не отвлекаются. Боги, с такими помощниками мы восстановим замок за считанные дни!» Я продолжала наблюдать за работой, скрестив руки на груди. Чувствовала себя главнокомандующим на смотре войск. Властной, уверенной, контролирующей ситуацию. Яспер сидел рядом, на краю каменного фонтана, облизывая лапу и наблюдая за происходящим с видом знатока. «Надо признать, Линочка, ты неплохо справляешься с этой ролью повелительницы мертвых», заметил он между делом. «Командный голос, уверенная поза, четкие приказы. Прямо генерал какой-то. Или диктатор. Линочка Грозная». «Заткнись», — буркнула я, но улыбнулась. Сова кружила над двором, наблюдая с высоты. Том руководил процессом. Показывал скелетам, что брать, куда нести, как складывать. Двигался между ними, словно опытный прораб на стройке. Работа шла удивительно быстро и слаженно. То, на что у десятка живых рабочих ушло бы полдня, скелеты сделали за час. Завалы расчищались на глазах. Обломки складывались в аккуратные кучи. Проходы освобождались. Но через некоторое время мне стало скучно. Процесс был отлажен, мое присутствие больше не требовалось. Скелеты работали, Том контролировал, Эрик руководил. И я направилась обратно в замок. Яспер трусцой побежал следом. Без скелетной армии за спиной идти было намного спокойнее. Коридоры не сотрясались от грохота костей и доспехов. Слуги не шарахались в стороны, а вежливо кланялись, расступаясь. Я решила продолжить осмотр замка. Заглядывала в разные комнаты, изучала обстановку, запоминала планировку. Наткнулась на портретную галерею. Длинный коридор, увешанный картинами. Суровые мужчины в доспехах, знатные дамы в тяжелых платьях. Все смотрели с холодным достоинством предков, оценивающих потомков. «Предки твоего мужа», — заметил Яспер. «Веселая компашка. Особенно вот этот с топором и шрамом через все лицо». «Не пугай», — буркнула я, ускоряя шаг. Спустилась по узкой лестнице, прошла через какие-то подсобные помещения, кладовые, комнаты для слуг, прачечную. Забрела в какое-то помещение с высокими окнами, через которые лился свет. Просторный зал с отличной акустикой. Голос эхом отражался от стен. В углу стояло что-то, накрытое тканью. Я подошла, сдернула ткань. Клавесин. Красивый, старинный, резной, инкрустированный перламутром. Явно дорогой инструмент, но покрытый пылью. Видимо, давно не использовался. «Музыкальный зал», — поняла я. «Здесь когда-то играли, устраивали концерты, может, балы». Я провела пальцем по клавишам. Инструмент издал тихий, чуть расстроенный звук. «Интересно», — пробормотала я вслух. И в этот момент дверь в зал распахнулась с грохотом. Я вздрогнула и обернулась. На пороге стоял Каэлан. Он выглядел обеспокоенным, встревоженным, почти разъяренным. Волосы растрепаны, на лице напряжение, в глазах читалась смесь беспокойства и гнева. «Ангелина!» — рявкнул он, шагая в зал. «Что ты делаешь?» Я моргнула, удивленная такой реакцией. «Ну, гуляю по замку», — неуверенно ответила я. «Гуляешь?» Он подошел ближе, нависая надо мной. Высокий, широкоплечий, грозный. «Тебе положен отдых, полный покой. Ты недавно подняла армию мертвых, управляла ими несколько часов. Это колоссальная нагрузка для новичка. Ты должна была спать, восстанавливаться, а не снова управлять ими. Ты можешь погибнуть, используя свою силу так интенсивно. Истощение магии, разрыв связи, обратный удар – все это может убить некроманта. Ты же новичок, ты не знаешь мер, не чувствуешь границ, ты...» Он осекся, глаза расширились. Посмотрел на меня внимательнее, будто увидел что-то невероятное. «Подожди», — прошептал он, и голос дрогнул. «Как ты это сделала?» «Что сделала?» Я нахмурилась, не понимая. Он провел рукой по лицу, словно пытаясь прийти в себя. Посмотрел на меня снова, и в глазах читалось удивление вместе с восхищением. «Ты привязала их к Тому», — сказал он медленно, отчетливо, словно не веря собственным словам. «Всю армию, сотни скелетов. Ты сделала Тома точкой привязки. Они теперь не используют твою силу напрямую. Они берут ее через него. Он посредник, буфер между тобой и ими. Он берет каплю твоей магии и распределяет ее между остальными». Я моргнула, пытаясь осмыслить сказанное. «Я что?» «Ты создала иерархию», — продолжал Каэлан. И голос звучал восхищенно, почти благоговейно. «Лейтенанта, командира отряда. Том твой первый, твой главный, твой самый сильный. И ты, сама того не зная, привязала к нему остальных. Теперь они питаются его силой, а он твоей. Но нагрузка на тебя в сотни раз меньше, чем если бы ты управляла ими напрямую». Яспер, который сидел на клавесине, вдруг прыснул от смеха. «Ха, Линочка гений. «Случайный гений, но все равно гений». Я пожала плечами, не зная, что сказать. «Я просто сказала Тому, что он главный, что он следит за остальными. Мне показалось логичным поставить кого-то старшим, как бригадира на стройке, ну или капитана в армии». Кайлан смотрел на меня еще несколько секунд молча. Потом вдруг рассмеялся. Громко, от души, откинув голову назад. Смеялся так, что плечи тряслись, а глаза блестели от слез. «Бригадир на стройке», — повторил он между приступами смеха. «Капитан в армии! Боже, Ангелина, ты даже не понимаешь, что сделала! Ты интуитивно создала структуру командования, которую опытные некроманты выстраивают годами. Ты просто подумала, что так логично, и сделала». Он шагнул ко мне, обхватил мое лицо ладонями и посмотрел прямо в глаза. В его взгляде читалось облегчение, восхищение, радость. Смесь эмоций, которые заставили мое сердце пропустить удар. «Ты в порядке», — прошептал он, и голос дрогнул от облегчения. «Ты не истощена, ни на грани обморока, не умираешь от магического выгорания. Ты в полном порядке, потому что не тратишь свою силу напрямую». Его большие пальцы медленно провели по моим щекам. Нежно, осторожно, словно я была драгоценной и хрупкой. «Я так испугался», — признался он тихо. «Когда мне сказали, что ты снова управляешь скелетами, я думал... Я думал, что ты убиваешь себя. Что я найду тебя без сознания или хуже. Что ты сожгла всю свою магию и жизненную силу. Что-то теплое и сладкое разлилось в моей груди. Он волновался. Так сильно волновался, что примчался сюда, готовый ругаться и спасать меня. «Я в порядке», — сказала я мягко, накрывая его руки своими. «Правда, чувствую себя отлично, даже лучше, чем утром». Он выдохнул, закрыл глаза, прижался лбом к моему. «Слава богам!» — прошептал он. «Слава всем богам!» Мы стояли так несколько мгновений, близко, почти обнимаясь. Его руки на моем лице, мои на его, лбы соприкасаются. Яспер громко фыркнул с подоконника. «Какая трогательная сцена!» — протянул он язвительно. «Почти как в романтической драме. Не хватает только музыки на заднем фоне и заката за окном». Я отстранилась, чувствуя, как краснеют щеки. Кайлан медленно разжал руки, отпустил меня, но не отошел. «Спасибо», — сказал он серьезно, — «за то, что помогаешь с восстановлением замка, за то, что нашла такое креативное решение проблемы со скелетами». «Не за что», — улыбнулась я. «Мне самой было интересно попробовать. И полезно, оказывается». Он рассмеялся снова. Тише, но все еще с той же радостью и облегчением. «Полезно», — повторил он, качая головой. «Боже, Ангелина, ты удивительная». Мое сердце забилось чаще от того, как он произнес эти слова. С такой искренностью, с таким восхищением. Яспер спрыгнул с подоконника, потянулся. «Ладно, раз трогательная сцена воссоединения закончена, может, пойдем перекусим? А то я проголодался. Вся эта драма и переживания отнимают силы». Кайлан посмотрел на кота, потом на меня, потом снова рассмеялся. «Пойдемте», — согласился он. «Я тоже не ел с утра. Заодно расскажу тебе подробнее о том, что ты сделала. О структуре командования мертвецами, об иерархии некромантии, о том, как правильно использовать эту технику». «С удовольствием послушаю», — кивнула я. Мы вышли из музыкального зала вместе. Кайлан шел рядом, и когда наши руки случайно соприкоснулись, он не отстранился. Я тоже. Яспер шел впереди, весело помахивая хвостом, явно довольный собой и всем происходящим.